Глава третья. Адские будни. Окраина города. В фольклорном просторечии. Преисподнее. Очень раннее утро. 2008 год нашей эры. Десятки тысяч людей, тягуче, как в замедленной съемке, копошились на дне внушительного земляного котлована, представляя собой гигантских размеров человеческий муравейник. Земля была повсюду, она висела в воздухе пополам с густым матом, ослепляя глаза, забивалась в уши, оседала на горле, вызывая надрывные кашли. Те, кто закончил смену и отошел обедать, сидя по-турецки, без аппетита, хлебали водянистый суп, тоже пополам с землей. Ряды одинаковых, как лабораторные клоны, серых брезентовых палаток с кучными шеренгами уныло расползались по обе стороны котлована. Управляющий работами, молодой, худощавый и скуластый человек с раскосыми глазами хлестко отдавал приказы заместителям. Те, приставив ко рту хрипящие мегафоны, орали инструкции в самое сердце грязной, уставшей толпы с тяжелыми лопатами наперевес. Исключение составлял лишь старичок с седым хвостиком на затылке и бейджиком Джакомо «Can I help you?», украшающим левый карман форменной телогрейки. Мечтательно улыбаясь, он практически не реагировал на происходящее. Достал бумагу и карандаш, дед что-то быстро записывал, напевая фривольную венецианскую песенку. Наверху раздался рев мощного мотора. Землекопы мрачно подняли головы, разглядывая остановившийся на самом краю котлована лимузин шефа. Управляющий присвистнул и, ловко вскочив на веревочную лестницу, устремился к копытам начальства. Шеф, сохраняя положенное ему по статусу степенство и ленность, не спеша выбрался из машины и обозрел людской муравейник. Увлекшись столь впечатляющим зрелищем, он раньше положенного захлопнул дверь автомобиля, прищемив себе хвост. «Ебать копать!» — выругался шеф, щелкая пострадавшим органом по капоту. «Точно!» — согласился управляющий. «Как проклятый в три смены пашем! Одна бригада роет овраг, другая сбрасывает землю в подземное море, третья ставит палатки для новоприбывших мертвецов. Даже на гитаре толком пара аккордиков сыграть некогда. Верите ли, ни одной свободной минуты нет!» «Цой!» «Ты на земле, что ли, не наигрался?» — хмыкнул шеф, дружески, боднув его в плечо рогом. «С вами, музыкантами, прямо беда. Бринчи не бринчи. Здесь тебе стену плача, как на Арбате, не сделают. Ты бы порадовался, что у тебя хоть бы песни были правильные, о неизбежности внезапной смерти. Следи за собой, будь осторожен. Попсу обычно худшее наказание ожидают. Алену Апину или Штунова у нас сам Тарквимада на решетке будет запекать с ароматным перцем и соусом барбекю. Но думаешь, их это пугает? Я давно знаю людей, каждый планирует жить вечно. Никто не рассчитывает, что этим же вечером может неожиданно склеить ласты». «Я тоже не рассчитывал», — грустно ответил Цой, опираясь на лопату. «Ты не первый», — заверил его шеф. «Знаешь, сколько народу попадает в город после автокатастроф? Десятки тысяч каждый месяц, и разве кто-то из них предполагает, выходя из дома, что не доберется до работы?» Гена Бачинский тоже, небось, думал: «Приеду с дачи, попью кофейку, полежу на диванчике, а с утреца отправлюсь на маяк». Вот и полежал, бедняга. Работа стояла в самом разгаре. Над оврагом поднималось желтое облако непроницаемой пыли, сопровождаемое тяжелым кашлем землекопов-каторжников. Каторжные отряды состояли из менеджеров закусочной «Макдональдс», сотрудников службы безопасности Пол Пота, попсовых певичек и московских политтехнологов. Копали они, надо признаться, довольно плохо, но в этом деле была важна именно массовость. Внимание шефа моментально привлек мечтательный старичок с листком бумаги. «А кто у тебя первый заместитель?» — коротко поинтересовался шеф. «Забавный такой, где-то я его в городе видел, лицо очень знакомое». «Казанова», — также коротко ответил Цой. «Но, откровенно говоря, дедушка слаб в руководстве. Он женщинами привык командовать, а не ротьем котлованов. Ходит эсэсовцам, романтические стихи читает, ему уже лопатой по голове пытались дать. Если кого из девушек обольстить требуется, то да, это к нему. Как герой-любовник он староват, но по-прежнему очень силен в теории». А это правда, что его наказание – это ежедневный секс на троих с победительницей конкурса «Мисс Сентнер» и курицей в майонезе? Я бы с ума сошел. Насчет работы не волнуйтесь, полагаю, за месяц управимся. Последние годы такое случается все чаще. Новоприбывшие души живут в землянках и палатках, пока им дадут квартиру. Слыханное ли дело, уже 60 миллиардов людей в аду собралось. Проигнорировав вопрос о Казанове, шеф попрощался с Цоем сухим кивком. Вернувшись в салон машины, он бережно поместил на колени хвост. Кнопка вдавилась от нажатия длинного когтя, на дверце автомобиля бесшумно поднялось тонированное стекло. Еще один щелчок кнопки, из панели выехала изящная золотая подставка. Подцепив стакан с Джек Дэниелс, шеф освежил рот крепкой янтарной жидкостью. Клыки звякнули о хрусталь. Шоу в свежевырытом котловане его окончательно доконало. Повторно глотнув виски, шеф ненадолго предался черной депрессии. Действительно, последние годы дела в аду, местные обитатели именовали его городом из-за особенностей постройки, вся преисподняя была создана в виде современного мегаполиса, шли так, что хуже просто некуда. Сегодня вообще впору объявлять траур. Тайфун в Майами способен испортить настроение любому. Для полного счастья не хватает только землетрясения в Китае. Ну и куда же теперь одевать целых 100 тысяч новоприбывших грешных душ? Праведников-то, конечно, из этой тьмы народу окажется максимум человек 20. Они спокойно отбудут в райские кущи небесной канцелярии, а он ломай себе голову и дальше, где бы разместить уйму свежих мертвецов. Катастрофа. Весь ад забит панельными 500-этажками, строят буквально друг на друге, селят по 5 человек в комнате, а количество грешников ничуть не убавляется. Подумай только, каких-то 2000 лет назад он открыто конкурировал с Голосом, своим главным соперником, возглавляющим небесную канцелярию. Шел на грандиозное хищрение, лишь бы оказаться первым, отхватить побольше душ. Грамотная ставка на рекламу сделала свое дело. Его пиарщики мигом положили пресс-службу Голоса на оба крыла, а грешники повалили в город миллиардами. Ну и к чему это привело? Шеф раздраженно бросил в стакан тонкий ломтик лимона. Тот опустился на кубики льда, испуская мелкие пузырьки. Да, в аду жилищный кризис, причем похлеще, чем в Москве. Городским жителям даже ипотека не положена. Разве что в качестве наказания, чтобы 1000 лет выплачивать. Но ведь не признаешься Голосу, конкуренция с небесной канцелярией по сути своей проиграна. Еще пара подобных тайфунов или цунами, и ад попросту треснет от перенаселения. Сегодняшний случай показывает, бесконечно откладывать решение проблемы невозможно. Лет 200 назад, когда через адские врата рвались армии душ, убитых в наполеоновских войнах, ему озарила голову неожиданная по свежести идея. Шеф даже попытался ее осуществить. Однако по непонятной до сих пор причине тщательно продуманная операция сорвалась. Так стоит ли рисковать надежными людьми снова? Хотя, пока он тянет резину, климат на планете продолжает угрожающе меняться. Ураганы, штормы и землетрясения стали скучнейшей нормой бытия. Пройдет еще пара лет, и все пространство в аду будет сплошь изрыто огромными дырками котлованов, как голландский сыр. Как же они с Голосом ошиблись в креативе. Тот абсолютно зря создал Адама и Еву. Понятно, находиться на земле с одними бессловесными животными было скучновато, а он сам напрасно своротил молодоженов на грех. Но кто же знал, что эта парочка, едва трахнувшись через исторически ничтожное время, превратится в 6 миллиардов потомков? Наверное, мстительно подумал шеф, сейчас Голос ощущает себя безымянным фермером, который по недомыслию завез в Австралию 2 кроликов, а те, расплодившись, радостно сожрали всю траву на его пастбищах. И что, если завтра на Землю грохнется астероид размером с Луну? Шеф похолодел. Виски выплеснулся из стакана, забрызгав сюртук, выругавшись властелин тьмы, сбил с лацкана капельку кривым когтем. Нет, второй раз подобного сюрприза ему не дано. Он и после прошлого астероида замучился погибших динозавров пристраивать. 7 потов сошло, пока соорудил в городе зоопарки и распихал по очередности туда птеродактилей, сюда рапторов, а в эту клетку игуандана. Когда тунгусский метеорит в Сибири упал и вовсе чуть не посидел, думал, ну все, врата разнесут в щепки. Но обошлось. Однако бесконечно так вести не может. Жаль, у него нет личного психоаналитика. Он бы честно ему признался, насколько утомительно, денно и нощно, без малейшего шанса на выходные, работать покровителем сил зла. Да, имидж крутой, но и проблем выше крыши. Тайфун в Майами – последняя капля. Пришло время попробовать реализовать старую задумку вторично. Кто знает, может, на этот раз и получится. Придется пожертвовать людьми? Другими всегда жертвовать легче, чем собой, даже если эти другие – прекрасные специалисты, которых обидно потерять. Допив одним глотком виски, шеф приоткрыл стекло автомобильной дверцы. На дне котлована, перемазанной грязью Цой, размахивал гитарой и называл бледью мечтательного Казанову, требуя от землекопов сильнее налегать на лопаты. Снизу слышался гулкий шум осыпающейся земли. Наш эфир взорван сенсационной новостью. Включилось в салоне лимузина развлекательное радио Hell FM. Только что по сообщениям городских представителей на Земле произошло масштабное землетрясение в китайской провинции Сычуань. Уже в ближайшие часы в город поступит примерно 70 тысяч новеньких душ, а может даже и больше. Шеф оставил стакан. Решение было принято. Фрагмент номер один. Гнев демонов. Гора Ингет-Се, Гималаи. Старый сгорбленный пастух Церинг, спускавшийся с горного склона вместе с неторопливым стадом заросших шерстью яков, в ужасе присел, обхватив голову руками. Прямо на его глазах ночное небо прочертил целый пучок ярчайших молний, кажется, штук 10, а то и 15 сразу. Раздался чудовищной силы грохот, а затем резкий булькающий свист. Скрытая во тьме верхушка священной горы Ингет-Се неожиданно вспыхнула, как факел. От нее во все стороны плавным и ровным кругом разлился нестерпимо яркий молочно-белый свет. Пастух не успел и глазом моргнуть. В ущелье сделалось так же светло, как в самый ясный день. Окрестности мелко затряслись, утробно взвыл холодный ветер, соседние каменные громады черной паутины разрезали извилистые трещины. Скалы начали крошиться, мучительно оседая вниз, как раненый копьем буйвол. Ноги подогнулись сами, Церинг упал ничком. Мысленно прощаясь с жизнью, он не без основания полагал, что началось жестокое землетрясение. Сверху послышался звук ускоряющихся ударов. Старик едва успел отстраниться, как на то же самое место рухнул мокрый, блестящий от снега громадный валун. Тяжело лопнув, он развалился на куски, каждый размером с голову трехгодовалого яка. Горы, дрожа, истошно стонали, небо сокращалось от боли, словно вырванное из груди сердце, расчерчиваясь тончайшими прожилками молний. Прозвучал новый оглушительный взрыв. Осторожно подняв голову, Церинг собственными глазами увидел, как в нескольких сотнях метров от него с корнем вылетели из земли деревья, их разорвало пополам, будто жалкие щепки. Совсем как 50 лет назад, когда чужеземные солдаты, сноровисто подтащив с цветущих равнин горную артиллерию, толстыми снарядами планомерно разрушали укрепления, где укрылись сторонники океана мудрости. Волнения в горах с тех пор и не прекращались, иногда затихали, но вскоре опять разворачивались с новой силой. Этот год не стал исключением. После свежего бунта чужеземцы привели на место богов страшных бронированных слонов с большими железными хоботами. Слоны раздавили всех, кто не мыслил своей жизни без власти океана мудрости, но, видимо, этого им оказалось недостаточно. То, что происходит сейчас, еще хуже самого ужасного землетрясения. Похоже, проклятые чужеземцы решили покончить с маленьким горным народом раз и навсегда при помощи неизвестной мощной бомбы. Молочно-белый свет усиливался, становясь еще ярче. От него у старика нестерпимо болели глаза и текли горестные слезы боли и ужаса. Окрестные горы снова содрогнулись от грохота, в чистейший воздух на десятки метров ударили шипящие столбы воды из вскипевших горных рек, подбрасывая вверх серебристые тельца сварившейся форели. Бессильно, лежа на животе, как смиренный паломник у порога монастыря Джо Канг, царапая лоб об острые осколки камней, старик, нараспев, слабым голосом начал молиться, взывая к могуществу царевича Шакьюмани. Его прыгающие от холода и страха губы успели произнести стандартную, знакомую с детства мантру два раза подряд. Третьего уже не понадобилось. Содрогание почвы и бешеный вой ветра неожиданно прекратились, словно получив приказ. Дрожащие камни застыли, приняв прежний облик. Столбы пара больше не поднимались из медленно остывающих рек. Молочный свет на вершине Ингетсе померк, захлебнувшись темными сумерками. Одинокая молния тихо умерла в ночном небе, сдавшись последней. Церинг поднялся на ноги во всю силу своих старческих легких, славя мощь Шакьюмани. Теперь и дураку понятно, если молитва подействовала так быстро и эффективно, то никакая это не чужеземная бомба. Дела обстоят гораздо серьезнее. «Гнев демонов», — прошептал старик, пытаясь унять дрожь. «Надо спешить, чтобы предупредить людей. Демоны могут вернуться». Он щелкнул кнутом, сгоняя разбежавшихся яков в стадо. На скот только что состоявшееся светопредставление не подействовало. Животные спокойно жевали пожухлую мерзкую траву, добытую из-под снега. Но перед тем, как зайти в деревню, надо будет внимательно проверить их шерсть на наличие камней. Общеизвестно подлое свойство злых духов. Они умеют прятаться именно в камнях, и если хотя бы мельчайший осколок застрял в густой шкуре яка, этим вечером Церинг рискует притащить в свой дом зловредного демона. А там уже известно, что начнется: заболит живот, испортится кровь, ухудшится зрение, скот передохнет. Демоны такие вещи обожают, их пампы не корми. Яки вновь двинулись вниз по склону, не забывая к недовольству Церинга останавливаться в поисках стебельков коричневой травы. Старик не мог видеть, как дверь, расположенная в лощине горы Ингетсе, начала плавно открываться, сужая свою светящуюся трещину. Осыпавшись искрами, потух огненный круг на черной стене. Круглая каменная келья изнутри скалы была абсолютно пуста.